Слова давно умершего учителя всегда звучали в голове Корпа, когда он проводил обряд причастия. От воспоминаний о запахе лекарств зашипело в горле и глубоко в груди. Ветер, завывающий над скалами, не отбил сильного запаха консервантов, исходящего от стеклянных сосудов, которые Корп осторожно извлек из-под бедренных пластин доспеха. Каждая железа была помещена в собственный сосуд. Горлышко сосуда затем было запечатано, а сам сосуд вернулся на место под бронепластинами. Корп проверил крепление пластин, предназначенных для защиты бесценного груза. Железы уцелеют, даже если самого Корпа разорвет на части. Убрав скальпель на место и надев перчатки, он уже собирался уходить. Но осталась еще одна вещь. «Ты мученик по воле Императора», — нараспев произнес Корп летанию над скрытым телом Перея. Апотекарий в последний раз взглянул на лицо сержанта, но оно уже было полностью покрыто пеплом. «Ты останешься в памяти, ты будешь отмщен».